она начала вчитываться в книги с большей сосредоточенностью. Прочитав больше часа, она наконец подняла голову и посмотрела на него. «Ты должен будешь практиковать науку, которую ты использовал на своих руках. Эта сила не так проста, и я надеюсь, что ты не забудешь теорию эквивалентного обмена», сказала она Джону с очень серьезным выражением лица. Глава 49. Увидеть Тони снова. Глава 49. Увидеть Тони снова. «Конечно, я знаю, насколько опасна его сила. Мне ли не знать? Но разве ты не смотрел аниме, которое я сделал?» спросил ее Джон. «Ты думаешь, у меня много свободного времени, чтобы смотреть все твои работы?» ответила древняя. «Ты действительно чудовище. Ты разгадала мои татуировки всего за час чтения. Неудивительно, что ты верховный маг», Джон пробормотал себе под нос. «Ты хочешь, чтобы я сохранила книги?» спросила она с сомнением. «Да, это моя помощь на данный момент. Конечно, не делитесь основной информацией. Это будет опасно. Такие знания не должны быть известны никому», сказал Джон. «Я понимаю. Я позабочусь о том, чтобы только верховный маг имел доступ к основным знаниям. Спасибо, Джон. Эти знания помогут многим поколениям магов. Это очень большая помощь», искренне сказала древняя. «Все в порядке. Если в будущем во Вселенной появятся люди, обладающие магическими способностями, я обязательно сообщу», сказал он с улыбкой. Затем они обсудили новые знания. Хотя древняя и не обладала глубокими познаниями, но могла понять общее направление развития науки. После часа обсуждения Джон почувствовал сонливость, поэтому он ушел и оставил Камар Тадж. Она даже спросила его, не хочет ли он научиться магии. Пока что у Джона было не так много свободного времени, но если в будущем у него появится свободное время, он, возможно, попробует научиться. На следующее утро Джон отправился в Лос-Анджелес, чтобы встретиться с Тони. Добравшись до дома, он направился прямо в лабораторию. Он заметил, что лаборатория стала больше, чем в прошлый раз, и в ней было две отдельные секции. Одна секция выглядела экстравагантно, а другая – мрачновато. Джон сразу понял, что у этих двоих теперь отдельные лаборатории для работы над своими проектами. «Привет, Джон, ты вернулся. Подожди, что это? Татуировки? Тебе нравятся татуировки? Ты никогда не был похож на такого человека», – удивленно сказал Тони, подойдя поприветствовать Джона после окончания работы. Джон мог видеть множество маленьких роботоподобных существ, работающих на столе. «Похоже, ты используешь всю силу куба в своих интересах», сказал Джон и из-за угла увидел Брюса, выходящего из своей лаборатории с роботизированной собакой, идущей за ним следом. «Да, благодаря тебе наша работа стала проще и быстрее», ответил на это Брюс. «Кстати, ты не смотрел мой новый сериал?» спросил Джон. «Конечно, смотрел. Твое аниме очень красочное. Особенно понравилось «Стальной алхимик». Мне понравился весь сюжет. Я столько раз плакал после просмотра некоторых сцен. Особенно когда полковник Хьюс умер, и ее дочь плакала на его похоронах», Тони сказал с грустью. «Наверное, это очень печально, видеть такие миры во сне, но ничего не делать, чтобы изменить события в них», сетовал Тони. «Все нормально. Я уже привык к этому. Раз вы смотрели сериал, разве вы не знаете, что символизируют мои татуировки?» Они оба были удивлены, когда услышали это. Они оба подошли поближе, чтобы рассмотреть его татуировки, и тут Брюс вдруг что-то понял и сказал: «Ты использовал алхимию шрама и алкохестрию, а эта татуировка на твоей руке – алхимия пламени, от Роя Мустанга?» – с сомнением спросил Брюс. Джон мгновенно захлопал в ладоши. «Да, Брюс, это именно то, что ты сказал», – сказал Джон. Джон сделал эти татуировки, узнав о них из мира стального алхимика. Это был мир, где наука основывалась на круге трансмутации и теории эквивалентного обмена. Правая рука Джона могла выполнять разложение, то есть если он захочет, все, к чему он прикоснется, будь то органическое или неорганическое, разложится. А левая рука могла восстанавливать. Любой материал можно было переделать в любую форму, которая соответствовала этому материалу, но не обязательно. При желании он мог сделать копье из кирпича. Конечно, для этого нужна практика. И последняя татуировка на руке – алхимия пламени. С помощью одной лишь искры он мог создавать огонь и атаковать врагов огнем. Как и Рой Мустанг, алхимик пламени в аниме. Поскольку огонь использует кислород для горения, а искра дает инициацию, теория эквивалентного обмена была верна. «Боже мой, теперь у тебя есть знания об их мире. Вот это да! Теперь ты наконец-то можешь использовать силы. Ты можешь научить меня алкахестри, я бы хотел узнать о ней побольше и посмотреть, сможет ли она вылечить мое отравление, спросил с энтузиазмом Тони. Я здесь по двум причинам. Первое, для завтрашнего слушания в Сенате. Я уверен, что Тони тоже получил туда приглашение. Второе, чтобы поделиться знаниями об алхимии и алкахестри, сказал Джон. Тони мгновенно обрадовался, ведь это означало еще одно средство стать сильнее. Что касается слушаний в Сенате, то ему было все равно. Ему просто нужно было взломать их сервер и выведать их грязную работу. Оба они – могущественные и влиятельные люди. Сенат никогда не сможет заставить их что-либо сделать. Глава 50. Слушание. Глава 50. Слушание. Правда, это потрясающе. Мне понравился алхимик железной крови. Жаль, что его так легко убили. Раз уж у тебя есть татуировки шрама, мы должны сразиться позже, когда я займусь исследованием алхимии железа. На этот раз я одолею тебя и верну себе славу алхимии железа, сказал Тони с боевым настроем. Конечно, но сначала пройди детоксикацию. Нам обоим нужно попрактиковаться в этом, сказал Джон, протягивая флешку. Тони взял диск, положил его на стол и сказал: Джарвис, создай личную папку с именем алхимия и обеспечь ей максимальную безопасность. Никто, кроме меня, Брюса и Джона, не будет иметь к ней доступа. Нет, знания алхимии никогда не могут быть доступны или сохранены в компьютере, подключенном к интернету. Даже Джарвис не должен получить к ним доступ, Джон остановил Тони, так как будущий Альтрон может стать проблемой, если узнает алхимию. Ты уверен в этом? Сказал Тони немного озадаченно. Да, никогда ни в одном компьютере с интернетом, настаивал Джон. Брюс не будет присутствовать на слушании, так как это может привести к предположениям, что он бэтмен. В тот вечер у Тони было первое выступление на выставке, поэтому он был занят. Поэтому у него было мало времени на изучение алкахестрии, но они оба изучат все эти знания. Оба были взволнованы и на взводе. Джон дал несколько советов. Он был уверен, что они оба получат больше пользы от этих знаний, чем он. Ведь они оба были гениями. На выставке Тони приземлился с самолета в костюме железного человека, как в фильме, и произнес речь о том, как оставить наследие. Сегодня у нас для вас два гостя. Дамы и господа, у него такое же влияние, как и у меня. Ну, может быть, чуть меньше, поскольку он не супергерой, но тем не менее он великий человек. Пожалуйста, поприветствуйте подростка, который каждый день творит чудеса, мистера Джона Джеймсона. А за ним следует мой отец Говард Старк. Так закончил свою речь Тони. Джон вышел к трибуне и сказал: «Спасибо, мистер Старк, за комплимент. Может быть, я и не супергерой, но я определенно могу быть полезен обществу. Приветствую вас всех на выставке Старка. Я тоже буду вкладывать в нее деньги и, надеюсь, что вы все сможете объединить свои умы и помочь в разработке новых идей и изобретений», сказал Джон, когда ему громко поаплодировали. Джон, как и Тони, был очень знаменит. Он приложил руку к стольким вещам, что его существование стало очень важным для функционирования общества. «Давайте не будем задерживать вас надолго и поприветствуем мистера Говарда Старка», продолжил Джон. После окончания выставки они вернулись к Тони и легли спать, так как на следующий день у них был рейс в Вашингтон. Тони и Джон в сопровождении Пиппер добрались до здания, где проходили слушания в Сенате. Они оба заняли свои места. «Мистер Старк, пожалуйста, будьте внимательны», — сказал сенатор, который вел слушание. Тони, который был занят разговором с Пиппер, повернул голову и сказал: «Да, дорогая». Это заставило всех громко рассмеяться. «У вас есть или нет специализированное оружие?» — спросил сенатор. «Нет», — без колебаний ответил Тони. «Тогда что же является оружием железного человека?» — спросил сенатор. «Мое устройство не подходит под это описание», — снова ответил Тони. «Тогда как вы его определите?» — спросил сенатор. «Это высокотехнологичный протез», — ответил Тони, и все начали смеяться над этим ответом. «Это оружие, мистер Старк, оно должно быть передано народу Соединенных Штатов», сказал сенатор более высоким голосом. «Вы можете забыть об этом. Я – железный человек. Я и костюм – одно целое. Передать его будет равносильно подневольному состоянию или проституции, в зависимости от того, в каком состоянии я нахожусь», ответил Тони, и все снова засмеялись над его словами. «Я не эксперт в оружии, но у нас есть кое-кто, кто им является. Я хотел бы вызвать Джастина Хаммера, нашего нынешнего главного оружейного подрядчика. Джастин, ха-ха, и это он ваш эксперт? Что за шутка? Сказал Тони вслух. Я не эксперт, Тони, по сравнению с тобой, конечно, ответил Джастин. Джастин продолжил речь о том, как опасен мир, и что Америке нужна такая технология, как у Тони, который упорно хотел использовать ее в качестве щита. Затем Сенат вызвал полковника Ротса и попросил его рассказать о своих сомнениях, которые он ранее представил военным. Ротс сказал, что это было бы несправедливо, так как он сделал об этом огромный доклад. Затем Ротс показал, как разные страны пытаются создать оружие, подобное костюму Железного Человека. Тони достал свой мобильный телефон и сказал низким голосом: «Взломай их и покажи им результаты. Поработай над своей магией». Маленький мобильник тут же начал работать сам по себе, и вскоре изображения на экране сменились сценами реальных результатов, где страны не смогли создать костюм Железного Человека и даже потеряли из-за этого людей. Он даже показал работы Джастина Хаммера над костюмом, где ему не удалось провести успешное испытание, а парень в костюме даже выглядел раненым. Возможно, эти страны отстают на 5-6 лет в копировании моего костюма, но Хаммер Индустриес отстает, по крайней мере, на 10-15 лет. Вы должны благодарить меня. Я, ваш ядерный сдерживающий фактор. Я работаю, вы в безопасности. Америка в безопасности. Вы хотите получить мою собственность, вы ее не получите. Я успешно приватизировал мир во всем мире, уверенно заявил Тони, когда все аплодировали стоя. Глава 51. Женщина. Глава 51. Женщина. Вы все настолько отчаялись, что даже привели сюда моего друга Джона. Для чего? У него даже нет технологии, которую вы так хотите использовать сами, продолжил Тони. Тони, все в порядке. Сенатор, вы можете приступать к своим вопросам, вмешался Джон. Мистер Джеймсон, Бэтмен, ваш друг? Спросил он. Конечно, он мой друг, сенатор, ответил Джон с улыбкой. Тогда, мистер Джеймсон, я бы хотел, чтобы вы раскрыли его лицо. Он обладает таким высокотехнологичным оружием, которое опасно для народа Соединенных Штатов, ответил сенатор. Когда Брюс прибыл на Землю, Ник Фьюри создал отдельную личность для Брюса и Альфреда, так что обычные политики понятия не имели, кто он такой. Вы хотите, чтобы я сдал своего друга, сенатор? Мне очень жаль, я не могу этого сделать, потому что друзья так не поступают, сказал Джон. Тогда вы будете обвинены в пособничестве и подстрекательстве к самосуду, мистер Джеймсон, властно сказал сенатор. Что, да неужели, вы даже не можете удержать Тони, неужели вы думаете, что сможете удержать меня или Брюса? Нет ни одного случая самосуда со стороны Брюса, и полиция даже не может доказать, что это его работа. Оружие, которое у него есть, уже есть во многих ведомствах страны, и единственное отличие – костюм, предоставленный Тони. Единственное, что он намного эффективнее, лучше и быстрее, чем все, что есть у других людей вокруг, сказал Джон, и все присутствующие кивнули, соглашаясь. Технология костюма Брюса предоставлена мной, это моя собственность. Как я уже сказал, вы не можете ее получить. Брюс тоже мой друг. Спасибо вам, сенатор, что заставили нас совершить такой долгий перелет, и за вашу огромную помощь в трате нашего времени, добавил Тони и поднялся, чтобы уйти. Джон тоже последовал за ним и ушел вместе с Тони. Джон понимал, что все это был фасад, чтобы показать свое превосходство. Комитет знал, что никогда не сможет заставить их обоих что-то сделать, так как это может привести к обратным последствиям и поставить экономику на колени. Это была силовая игра политиков, которая обернулась провалом и позором для всего мира. Джон так долго готовился к этому дню, чтобы встретить его без всякого беспокойства. В Монако состоится гран-при. «Надеюсь, ты примешь в нем участие», — Тони сказал Джону, когда они уходили. «Конечно, я бы присоединился к вам в Монако. Возьми с собой Брюса», — ответил Джон. Джон отправился к себе домой, так как у него была работа, а Тони – к себе с Пиппер. В следующие несколько дней Тони и Брюс начали изучать и работать над алхимией. Они были поражены тем, насколько обширными были их знания. Они оба планировали использовать алхимию и алкохестрию во время боя. После нескольких недель исследований единственным решением, которое они смогли придумать, была остановка отравления организма Тони палладием. Но это не могло вылечить его, так как реактор продолжал загрязнять его кровь. Брюс нарисовал круг трансмутации на груди и два маленьких круга трансмутации на ногах, чтобы направить жизненную энергию и остановить развитие загрязнения крови. Хотя это и остановит отравление, но если он будет использовать броню слишком часто, отравление все равно будет расти, хотя на этот раз медленнее. У Тони сжалось сердце, когда он увидел результаты. Он надеялся на многое, но все равно казалось, что Бог оставил его с пустыми руками. Чтобы отвлечься, Тони начал изучать тактику боя у Брюса. Он даже сделал у себя дома арену, чтобы научиться драться. Пока он тренировался с Брюсом, появилась Пиппер с очень роскошной и красивой женщиной с огненно-рыжим цветом волос, которая следовала за Пиппер. Тони увидел ее краем глаза и сразу же отвлекся. Сразу после этого он получил удар по лицу. «Отвлечение может убить тебя», — сказал Брюс, ударив его. «Привет, мальчики. Как дела у Томаса с няней?» — Пиппер спросил Альфреда, который наблюдал за дракой с дивана. В присутствии других Брюс и Альфред носили разные имена. Брюса звали Люциан, а Альфреда – Томас. «Все в порядке, мисс Поттс. Мастер Старк может быть вспыльчивым, но я могу о нем позаботиться», – сказал Альфред. Альфред присматривал за ними обоими, пока Пиппер была занята управлением компанией. «Это хорошо. Тони, мне нужны твои подписи в последний раз. Это касается передачи компании», – спросила Пиппер у Тони. Брюс посмотрел на красивую женщину, он сразу почувствовал, что женщина непростая. Будучи сам наемным убийцей, он чувствовал, что эта женщина была такой же, как и он, человеком, прошедшим спецподготовку. Брюс не был уверен, что она враг, но инстинктивно принял защитную позу. Женщина увидела это и улыбнулась Брюсу. Брюс был в замешательстве, но не терял бдительности. «Здравствуйте, как вас зовут, леди?» — спросил ее Тони. «Романова, Натали Романова», — ответила она. «Иди сюда, помоги мне, займи мою позицию и сразись с этим парнем», — сказал ей Тони. Она с радостью согласилась, пока Тони спускался и садился с Пиппер. Глава 52 Монако. Глава 52 Монако. Выйдя на арену, она стала серьезной, а язык ее тела перешел в боевой режим. Она знала, что перед ней непростой парень. Брюс сразу же ударил ее кулаком в живот, который она защитила обеими руками. Она нанесла удар ногой с другой стороны в верхнюю часть его тела, от которого он увернулся. Эти маленькие безобидные и броские движения продолжались пару секунд. Затем Брюс внезапно обхватил ее шею сзади, увернувшись от предыдущего удара, и спросил холодным шепотом. «Кто ты?» «Я Наташа, агент щита. Я здесь, чтобы оценить Тони», — сказала она, пытаясь освободиться. Брюс разжал руки, и она упала. «Этот парень действительно непрост. Я брала уроки у ниндзя, а он все равно смог меня одолеть», — сказала она себе под нос. Она была знаменитой черной вдовой. Последние несколько месяцев она находилась в мире Наруто, чтобы изучить путь ниндзя. Ее сопровождали другие агенты, такие как Клинт, Рамлоу и другие. Хотя они не могли повторить путь ниндзя из-за отсутствия чакры, они все равно научились некоторым трюкам. И даже научились использовать такое оружие, как куны, сюрикены и даже бумажные бомбочки. Эти новые способы увлекли ее и других агентов. Все агенты поняли, что все эти годы тренировок ничего не значат перед Чоунином, не говоря уже о более высоких уровнях Джонина. Это было чудо чакры, и все чувствовали себя крайне беспомощными, поэтому все усердно работали, чтобы преодолеть свои пробелы. Тони и Пиппер не заметили этого небольшого взаимодействия. Тони просто почувствовал, что был жесток с ней, и сказал: «Люциан, она просто леди. Пожалуйста, будь с ней помягче», — прокомментировал Тони. Иногда он задумывался, будет ли у Брюса девушка в будущем. Его холодная манера держаться от всех подальше этому никак не способствует. «Все в порядке, мистер Старк, он хороший учитель. Мои двухмесячные занятия по самозащите ничего не стоят перед ним», — тут же солгала Наташа. «Ну, он эксперт», — сказал Тони. «Мне нужен такой помощник, как она», — добавил он. «Томаса тебе хватит», — сказала Пиппер. Вскоре настал день поездки в Монако. Джон приехал с Брюсом и Тони в сопровождении Пиппер, Хэппи, Альфреда и Наташи. Джон не удивился, увидев ее. Она уже знала из воспоминаний Брюса. Хотя Джон и предоставил своим призванным персонажам полную автономию, он все же время от времени проверял их воспоминания. Точно так же он знал, что агенты щита отправились в мир Наруто. Он даже видел агентов Гидры, но не остановил их, потому что это было почти ничтожно мало из того, что они могли узнать из своего мира, и они никогда не смогли бы вторгнуться в мир Наруто. Этот мир был полностью закрыт и находился в другой плоскости мироздания, и они никогда не могли войти в их плоскость без разрешения, так что ему было все равно. Наташа, с другой стороны, думала иначе, чем Джон. По словам Фьюри, он знал ее раньше, но она была уверена, что никогда не встречала его до сегодняшнего дня. Джон якобы знал ее историю из параллельной вселенной. Фьюри всегда чувствовал, что Джон не так прост, как кажется, поэтому велел ей быть начеку и попытаться выведать у него больше информации, если это возможно. Джон улыбнулся ей, когда встретил ее в самолете, но ничего не сказал. Она также заметила татуировки на его руках. Ей показалось это странным, но она не стала спрашивать. Наконец они приземлились в Монако и отправились в отель высокого класса. На следующий день все отправились на гран-при. Пиппер чувствовала, что с Тони что-то не так. На вопросы он всегда отнекивался, поэтому она перестала совать свой нос. Джастин Хаммер тоже был там, и Тони, как обычно, не упустил случая оскорбить его. Когда все ужинали за столом, Тони внезапно исчез, извинившись. Когда они заметили, что Тони пропал на несколько минут, им стало любопытно, что случилось. Вдруг Пиппер увидела в телевизоре Тони, который на гоночной трассе заменял водителя. Увидев это, Пиппер удивилась и забеспокоилась, ведь гонки не для слабонервных. Брюс поднял брови, но ничего не сказал. Человек, который умирает, склонен к саморазрушению. Брюс, ты должен подойти к гоночному треку. Надень маску. Тони может понадобиться помощь, сказал Джон. Брюс был удивлен словами Джона, но тут же ушел. Пиппер, ты принесла чемодан? Спросил Джон у Пиппер. Да, но зачем, Джон? Что-то должно случиться. Пиппер теперь больше волновалась из-за этого вопроса. Ну, что-то может случиться, но тебе не стоит об этом беспокоиться. Брюс здесь. Мисс Наташа, вы должны позвонить Фьюри. Он должен передать архивы Тони. Уже почти время, сказал Джон, глядя на Наташу. Что ж, похоже, что мое надежное прикрытие мгновенно раскрыто, сказала Наташа с милой улыбкой. В этот момент Джон даже почувствовал, как бешено забилось его сердце. Он забыл, насколько красива Наташа. Одна только ее фигура могла бы убить многих людей. Наташа, разве ты не Натали? Кто такой Фьюри? Ты шпионка другой компании? Спросила Пиппер, теперь уже взволнована, глядя на Наташу. Но Джон сказал, все в порядке. Она здесь, чтобы защитить Тони. Тебе нужно идти, Пиппер. Глава 53. Хлыст. Глава 53. Хлыст. Тони только что завершил один круг и приступал ко второму. Но когда он ехал, то увидел на трассе человека, который шел издалека. На его теле был очень примитивный экзоскелет, а в руках он держал две плети, которые искрились от электричества, проходящего через них. Позади мужчины стоял наполовину разрезанный автомобиль, что означало, что мужчина повредил машину своими плетьми. Тони хотел остановить свою машину, но она ехала очень быстро. Мужчина ударил его машину плетью. Он сразу же разрезал его машину спереди, отчего машина перевернулась в воздухе и упала вверх тормашками в нескольких метрах впереди. Тони хотел выйти из машины, но застрял, а человек с плетью медленно приближался к нему. Когда он приближался, вдруг пять острых ножей, похожих на летучих мышей, воткнулись в дорожку в форме круга между Тони и ним. В тот момент, когда ножи воткнулись, вокруг них появились голубые искры, похожие на электричество, а в следующий момент из земли поднялась огромная стена толщиной не менее 10 дюймов, которая изолировала Тони и человека с плетьми, закрыв оба боковых конца дорожки. «Спасибо, Брюс», – пробормотал Тони. «Это была Алкахестрия. Брюс выбрал этот путь, так как считал, что она может помочь людям с ранениями и наносить мощные удары на большом расстоянии. Тони больше нравилась алхимия, он чувствовал, что алхимия лучше, и исследовал ее». Человек с плетьми был ошеломлен стеной, которая образовалась перед ним. Стена была настолько толстой, что он не смог сразу ее разрушить. Он мог видеть, что вся стена, которая поднималась, была образована землей под ним, так как рядом с ней появился провал. Пока Тони думал, что ему делать, так как был уверен, что стена не остановит этого человека больше, чем на минуту, он услышал сзади звук автомобильного двигателя. Он увидел, что к нему приближается его автомобиль Роллс-Ройс. Когда она остановилась перед ним, глаза Тони заблестели, так как он понял, что его помощь уже здесь. Тони взял у Хэппи чемодан и открыл его. Чемодан немедленно превратился в костюм. Он был точно таким же, как костюм Марк 4 в оригинальном мире. Единственное отличие заключалось в том, что на руках до локтя были специальные надписи и знаки. Тони нарисовал на своих руках круги трансмутации железной алхимии, точно такие же, как у алхимика железной крови в аниме. Теперь Тони чувствовал себя в безопасности, так как у него было достаточно снаряжения, чтобы сразиться с этим новым человеком. Он мало думал об этом незнакомце, но дуговой реактор на его груди удивил Тони. Он всегда думал, что такая технология есть только у него. Когда стена перед ним разрушилась от непрерывных ударов плетьми, человек прошел сквозь поврежденную стену. Не произнеся ни слова, он тут же набросился на Тони. Тони уклонился в сторону, сжимая кулаки. Он сжал костяшки пальцев обеих рук, и это мгновенно вызвало искру голубой молнии. Все было как и раньше, но на этот раз она была в его руках. Он ударил обеими руками по земле, и вдруг из земли поднялась куча железных цепей. Цепи полетели в сторону мужчины и мгновенно сковали его, прежде чем он успел среагировать. Они обвились вокруг его рук, ног и живота, сделав его неподвижным. Цепи, вырвавшиеся из земли, образовали огромную яму, глубиной более 3 метров, так как содержание железа на дороге было не так уж велико. Тони даже пришлось использовать железные ограждения по бокам, чтобы компенсировать дефицит железа вокруг. «Что это, черт возьми, такое?» – пораженно крикнул мужчина. «Алхимия, тебе нужно больше учиться», – ответил Тони, подходя к мужчине. Он увидел дуговой реактор на груди мужчины и снял его. «Где ты его взял?» – прямо спросил Тони. «Ха-ха-ха, ты проиграл, Старк, ты проиграл!» «Ха-ха-ха», – истерично ответил мужчина. Полиция пришла через несколько секунд. Тони снял цепи, ударив по ним руками. Окружающие смотрели на него с удивленным выражением лица. Этот новый вид силы удивил всех. Что это, черт возьми, было? Я думал, что Тони Старк может только использовать ракеты и летать. Откуда взялось это новое электричество? Эти цепи и стена поднялись из земли. Неужели у Тони Старка есть какие-то особые способности? Спросил один человек в зале. Я не знаю. Но это выглядело так круто. Поднимать цепи из земли и делать эту стену, это просто офигенно, ответил другой человек. Все думали, что стену создал Тони, так как почти никто не видел батарангов, которые утыкали дорогу. Несмотря на то, что многие следили за творчеством Джона, большинство людей с презрением относились к просмотру мультсериалов, считая, что это ниже их возраста, поэтому большинство из них не смотрели эти серии. Джон передал Тони знания об алхимии, потому что это помогло бы людям понять, что знания об алхимии реальны. И, таким образом, многие люди стали бы смотреть сериал, который получил бы больше поклонников. А Тони выступил бы в роли величайшего рекламодателя. Глава 54. Режим саморазрушения. Глава 54. Режим саморазрушения. Тони вернулся с трассы, убрав костюм. Он увидел Брюса и других, сидящих за столом, в то время как большинство остальных, присутствовавших на гонке, ушли по соображениям безопасности. «Ты эгоистичный кусок дерьма. О чем ты думал? Ты знаешь, как это было опасно. Тебя только что чуть не убили. Ты хоть думаешь о других, кто заботится о тебе?» Пиппер кричала очень громким голосом. Тони просто опустил голову. Он знал, что это было опасно, и это была его вина. Брюс и Джон ничего не комментировали, так как знали, почему Тони ведет себя странно. Человек, который умирает, может вести себя саморазрушительно. Это было нормально, и особенно для такого человека, как Тони, который всю свою жизнь контролировал все. «Брюс, спасибо за помощь. Ты снова спас мне жизнь», Тони сказал Брюсу, не ответив Пиппер, потому что знал, что никакие извинения не исправят ситуацию. Брюс только кивнул и ничего не сказал, кто он вообще такой, откуда у него дуговой реактор. Пробормотал Тони. «Он Иван Ванка, сын Антона Ванка. Антон был коллегой твоего отца Говарда. Вот откуда он знает про дуговой реактор. Антон сам хотел заработать на дуговом реакторе, поэтому Говард депортировал его в Советский Союз. Иван унаследовал все знания от своего отца. Это привело к такой ситуации. Ненависть предыдущего поколения продолжается до сих пор», Джон сказал на одном дыхании. «Что, ты его знаешь, сын коллеги отца? Я впервые об этом слышу. Его уже арестовали, так что это не имеет значения. Но теперь Сенат скоро придет за моей задницей. Какая головная боль», Тони сказал. Он не стал спрашивать об обоснованности утверждения Джона. Возможность мечтать о различных вселенных сопровождалась возможностью заглянуть в будущее. По крайней мере, так считал Тони. После этого события все вернулись в США, так как оно испортило всем настроение. День рождения Тони приближался быстро, и Тони думал о том, как насладиться им в полной мере, так как это может быть его последний день рождения. Хотя он мог бы получить помощь от мира Наруто, но у него не было достаточной уверенности в том, что они его послушают. Джон всегда мог помочь Тони с его отравлением, но он хотел, чтобы Тони прошел через этот цикл. Это было важно для становления его характера. Кроме того, это могло бы поднять его компанию на более высокий уровень в энергетическом секторе после того, как он изобретет новый элемент. Именно поэтому он велел Наташе проинформировать Фьюри. Бесполезно было играть в долгие игры разума, хотя он не был уверен, что Фьюри его послушает. После их возвращения история Тони развивалась точно так же, как и в «Железном человеке 2». Тони совершал еще более возмутительные поступки, а на свой день рождения он использовал свой костюм, чтобы развлечь гостей. Брюс не стал его останавливать, так как знал о ситуации Тони. Он даже попросил Джона о помощи. Джон просто сказал ему не беспокоиться, и Брюс оставил Тони. Когда празднование дня рождения продолжалось, пришел Ротс и увидел беспорядок, который устроил Тони. Он был в ярости, потому что упорно работал, чтобы защитить Тони. Американские военные хотели снести его дом и отобрать у Тони костюм. Синак также подозревал, что Тони обладает новыми знаниями, которые называются алхимией. Они провели исследование и узнали о его силе через сериал, который создал Джон. Они сразу же обратились к Джону, чтобы он дал им информацию о нем. Джон просто сказал, что это собственность Тони, и он является владельцем знаний. Джон знал, что у Тони за спиной был щит, поэтому он был уверен, что Тони со знанием алхимии отделается лишь небольшими неудобствами, если на него начнут давить сенаты военные. На самом деле, даже если бы Джон сказал, что владеет алхимией, сенат не смог бы заставить его раскрыть это, поскольку это подпадает под юрисдикцию щита, а Джон, будучи консультантом щита, уже был в безопасности от преследований сената. Просто Джон всегда подсознательно забывал, что он был консультантом щита, из-за присутствия Гидры. Ротс отправился в лабораторию, чтобы надеть костюм, и вернулся на верхний уровень, где шло празднование. «Выключите это!» — гневно крикнул Ротс. Все, кроме Брюса, немедленно ушли. Тони, слышавший это, не обратил внимания и попросил диджея продолжать играть песню. Затем началась драка. Бой проходил так, как и должен был проходить, с огромным взрывом в конце. Тони был отброшен взрывом и потерял сознание. После того, как Ротс вышел из этого беспорядка, он увидел Брюса, стоящего чуть поодали, смотрящего на него. «Я думал, ты здесь, чтобы сделать его лучше, но ты меня разочаровал», — сказал Ротс Брюсу. Ротс, будучи большим другом Тони, знал личность Брюса. «Ты действительно думаешь, что можешь просто взять и уйти с костюмом Тони без его разрешения? Если ты так думаешь, значит, ты не знаешь Тони», — ответил Брюс. Ротс был ошеломлен, когда услышал это. Но когда он подумал об этом, то не смог понять, почему Тони ведет себя так странно. Он посмотрел на Тони со сложным выражением лица, а затем улетел на базу ВВС США. Глава 55. Новый элемент. Глава 55. Новый элемент. На следующий день, когда Тони взял себя в руки, он улетел в своем костюме. Ему нужно было подышать воздухом, и он хотел съесть бургер и пончик. Пока он ел, сидя на крыше кафе быстрого питания, Фьюри появился из ниоткуда и приказал ему спуститься. «Я же сказал тебе, что не буду вступать в твой супергеройский бойсбенд. У тебя уже есть Брюс. Насколько я помню, меня отвергли», — сказал Тони, сидя напротив Фьюри. «Брюс сказал мне, что у тебя отравление палладием и твои дни сочтены», — вместо этого сказал Фьюри. «Я знаю. Я пытался использовать все известные элементы, все возможные комбинации и перестановки. Это не остановить», Тони сказал с каменным спокойствием. «И я здесь, чтобы сказать тебе, что ты не испробовал все возможные», — ответил Фьюри. «Нам есть о чем поговорить, мистер Старк. Пойдемте к вам домой», — добавил Фьюри. Приехав к Тони, они увидели, что там идет ремонт. Вероятно, это Брюс заказал рабочих. «Привет, Брюс, как ты держишься?» — сказал Фьюри после рукопожатия с ним. «Ну, я не могу жаловаться. Тони дает мне все, что я хочу». Брюс пожал плечами и сказал, не обращая внимания на эмоции Тони: «Эй, мы здесь, чтобы поговорить обо мне. Ты сказал, что я не испробовал все возможные элементы. Что ты имеешь в виду?» — вмешался Тони. Тогда Фьюри рассказал ему об изобретении Говарда и сказал, что только Тони может завершить его работу. Тони не поверил ему, так как всегда считал своего отца холодным и расчетливым человеком. Фьюри ничего не ответил на это и вместо этого передал ему коробку с архивами, которые Говард оставил для Тони. Говард был основателем щита, так что в некотором смысле твое благополучие – наша ответственность. Найди лекарство поскорее, Тони. Я всегда буду присматривать за тобой. Я сказал Брюсу, чтобы он помогал тебе в этом новом исследовании. Он будет твоей нянькой, пока ты не достигнешь результата, сказал Фьюри, прежде чем уйти. Тони открыл архивы и вскоре обнаружил свои незаконченные записи и видео, где Говард говорил, что модель Stark Expo – это будущее. В конце видео он сказал, что Тони – его лучшее творение. Тони был взволнован этим, так как почувствовал, что, возможно, неправильно понял своего отца. «Похоже, ты неправильно понял своего отца», – сказал Брюс, подходя сзади. «Мистер Старк, ваш отец кажется хорошим человеком». Брюс долгое время не видел своего отца, и он, как никто другой, знает, какова ценность того, что зовется любовью своей семьи. «Поверьте мне, она безмерна», – добавил Альфред, принося им напитки. Тони просто улыбнулся и ничего не сказал, а Брюс почувствовал легкую грусть при воспоминании о своих родителях. «Нам нужно будет принести эту модель Stark Expo. Это может быть ключом к решению твоей проблемы», — сказал Брюс. «Да, это так, Джарвис, скажи Дрифту, чтобы он вывел машину. Мы собираемся прокатиться», — сказал Тони. Когда они вышли на улицу, белый спортивный автомобиль Audi подъехал сам по себе. «Дрифт, отвези меня в штаб-квартиру Stark Industries», — сказал Тони. «Запрыгивайте». «Промчимся с ветерком», — раздался голос из машины. «Дрифт», — так назывался его автомобиль Audi, который преобразился с помощью куба. Отправившись в Stark Industries, он взял модель Stark Expo и попытался извиниться перед Пиппер за свои поступки. Поскольку его недавние поступки были возмутительными, и это оказало слишком большое давление на компанию и на нее, после небольшого разговора он вернулся. «Джарвис, отсканируй модель и дай мне ее цифровой каркас», — сказал Тони. После сканирования он повернул проекцию. «Удали кустарники, деревья, здания, парки и выходы», — добавил Брюс, глядя на модель. «Это то, о чем я подумал. Возьми каркас улицы переулков как протоны и нейтроны и добавь все это в центр», — продолжал Тони. «Вся модель теперь выглядела как модель атома. Увеличь ее», — скомандовал Брюс. «Вся модель атома выглядела потрясающе». Наступила тишина. Альфред, который рассматривал ее, наконец, пошутил. «Поздравляю, вы выиграли Нобелевскую премию в следующем году. У нас нет технологии для синтеза такого элемента», — снова сказал Джарвис. «Нам есть чем заняться, ребята. Пора ломать этот дом», — сказал Тони, возбужденно вставая. После целого дня тяжелой работы и разрушения половины дома они наконец построили необходимую машину для производства нового элемента. «Мы должны уехать, жить в Нью-Йорке. Джон там. Ему может понадобиться помощь. Он справляется с империей в одиночку», — сказал Брюс после создания машины. «Ты прав. Калифорния теперь выглядит скучно, а этот дом почти разрушен», — сказал Тони. После тяжелой работы и уничтожения большей части своего имущества он, наконец, смог создать новый элемент. Джарвис сообщил, что теперь его дуговой реактор можно заменить этим новым элементом. Он был более эффективным и абсолютно чистым. Тони прыгал от радости, ведь он наконец-то нашел лекарство. Глава 56. Хлыст. Часть 2. Глава 56. Хлыст. Часть 2. Тем временем после событий в Монако, Джастину Хаммеру удалось освободить Ивана Ванка из тюрьмы. Джастин предложил заключить с ним сделку на изготовление костюмов, обещая предоставить все необходимое оборудование, материалы и организацию. Иван выдвинул встречное предложение. Он сказал, что может помочь ему делать дронов вместо костюмов, так как это будет более безопасно. Хаммер мгновенно принял это предложение и, наконец, решил показать свое творение на выставке Stark Expo с помощью Ивана. Но у Ивана были другие планы, он жаждал отомстить Тони. Поэтому он установил пульт внутри костюма дрона, чтобы управлять им. Единственным отличием этого мира было то, что в нем было большее количество дронов, чем в оригинальном мире. Силы Тони в Монако немного напугали его, и он хотел, чтобы на этот раз у него была надлежащая защита, поэтому он решил в этот раз сработать с гарантией и создать необходимый уровень превосходства. На следующий день на выставке Старка Хаммер представил костюмы и дронов. К презентации присоединился даже Роц. В момент презентации Тони позвонил Ивану и сказал, что отомстит за все плохое, что случилось с ним из-за семьи Тони. «Брюс, нам пора идти, пора одеваться», — сказал Тони. «Ты уверен, что хочешь использовать новое ядро? У нас даже не было пробного запуска», — сказал Брюс. «Неважно, здесь Пиппер, она присутствует на Старк Экспо», — сказал Тони, одеваясь. «Дрифт, ты едешь в Старк Экспо для контроля ущерба. Брюс, тебе нужно найти местонахождение Ивана. Мы должны вырубить его как можно скорее», — сказал Тони. «Да, Бэтвинг, поехали. У нас есть работа», — сказал Брюс, сев в кресло пилота. Как и Дрифт, Бэтвинг тоже был трансформером, благодаря Кубу. После этого они оба улетели. У Брюса был новый костюм, который был сделан как комбинация металла и кевлара. Тони приземлился и сказал Рацу: «Нам нужно вывести всех людей отсюда. Это небезопасно. Посетители могут пострадать». «Что? Почему? Что случилось?» — сказал Рот с чувством вины, так как он чувствовал, что предал Тони, позволив Джастину модифицировать его костюм. «Иван Ванка жив. Он стоит за дронами здесь и идет за нами». «Джастин, где Иван Ванка?» Джастин, который все еще проводил презентации, был потрясен, услышав это. Джастин был уверен, что никто не знает об Иване, но теперь Тони знал. От этого Джастин разом вспотел. «Тони, я не знаю, о чем ты говоришь». Джастин отрицал на месте. «Тони, мы заблокировали цель», — сказал Роудс сзади. «Кто цель?» — спросил Тони. «Это ты. Беги, Тони», — крикнул Роудс, когда все дроны нацелили на него ракеты и пушки. Тони пришлось улететь, потому что вокруг были люди, и он не хотел, чтобы они погибли под перекрестным огнем. Дроны тут же открыли шквальный огонь. Выставка Старк Экспо моментально превратилась в ад. Неожиданность нападения и высокая плотность стрельбы заставили людей запаниковать и убежать. Когда Тони улетел, появился Брюс и столкнулся с Джастином. «Где Иван? Я дам тебе 10 секунд на ответ. После этого у тебя начнут отваливаться пальцы», — грозно сказал Бэтмен. «Эй, я уже сказал, что у меня нет ни одной подсказки. Нам нужно управлять дронами. Кто-то мог их взломать. Это можешь быть даже ты, который хочет очернить мое доброе имя», — сказал Джастин. Бэтмен тут же сломал ему палец. «А-а-а, мне нужен мой адвокат», — завопил Джастин. Бэтмен сломал ему второй палец. «А-а-а-а, он находится на старом складе Хаммер Индустриес», — дрожащим голосом сказал Джастин. Брюс взобрался на Бэтвинг, который парил неподалеку, и улетел в указанное Джастином место. Ему нужно было остановить Ивана и перезагрузить костюм Раца. Брюс не мог взломать костюм, так как он находился на частном сервере. Вырубив охрану, он вошел внутрь склада. Войдя в комнату управления, он увидел, что Ивана нет. Брюс достал свой телефон и сказал: «Телбокс, взломай сервер, отключи все дроны и перезагрузи костюм Раца». Мобильник тут же трансформировался в четырехногого робота с двумя руками. Телбокс положил руки на порты процессора, и экран главного компьютера изменился и показал различные командные подсказки. Через несколько секунд Телбокс наконец сказал: «Я перезагрузил костюм Раца и остановил дронов, но эти дроны настроены на то, чтобы взорваться позже. Нам придется вручную отправиться на место происшествия и отключить их». «Проклятие! Тони, ты слышал это? Ты должен будешь отвести дронов подальше от людей. Здесь нет Ивана. Он может прийти за тобой. Я уже в пути», — крикнул Бэтмен. Тони, стоявший перед Ратсом в момент его перезагрузки, услышал слова Брюса. Как только костюм Ратса появился в сети, они были готовы увести дронов. Но в тот момент, когда они уже собирались улетать, Иван в новом улучшенном костюме, который закрывал все тело, спустился вниз. «Хорошо, что я вернулся», — сказал Иван, доставая свои наэлектризованные плети. Эти плети были намного длиннее и толще, чем предыдущие. Глава 57. Схватка. Глава 57. Схватка. «У меня есть кое-что для этого парня», — сказал Роц, доставая пусковую установку для ракеты под названием «Бывшая жена». Он запустил ее в ту же секунду в сторону Ивана, но она моментально отскочила после попадания в костюм противника, даже не взорвавшись. «Никогда не доверяй Хаммеру, я же говорил тебе», — с сарказмом сказал Тони. Роц начал стрелять пулями, но это ничего не дало. Ивану Ванка было просто наплевать на такое, так как у него была крепкая броня. Он использовал свой хлыст, чтобы ударить их обоих, но Тони и Роц увернулись. «Мне нужно быть рядом с его костюмом, чтобы заниматься алхимией. Содержание железа в этом месте низкое, и оно не сможет остановить ни его броню, ни его хлыст», — сказал Тони. Бой начался, как и должно было быть в оригинальном мире. Оба кнута сковали тела Тони и Раца. Пока Иван держал их, 5 батарангов застряли в земле у его ног. Увидев это, Иван испытал дурное предчувствие. В Монако это тоже произошло до того, как образовалась стена. Прежде чем Иван успел среагировать, место, где батаранги воткнулись в землю, стремительно рванулось вперед, как огромное бревно, и ударило его по телу. Ивана отбросило на несколько метров. Тони и Ротс мгновенно освободились, когда Иван отпустил свои кнуты. Тони получил свободу и подошел к лежащему Ивану. Сжав 2 кулака, он коснулся доспехов Ивана. Доспехи безумно исказились, испуская искры голубых молний. В ту же секунду они открылись сами собой. Это была алхимия железа, которая заставила броню рассыпаться. Тони направил свои ручные двигатели на лицо и сказал: «Ты же не думаешь, что мое имя Железный Человек, это просто имя, не так ли?» — сказал Тони. «Ты все еще думаешь только о себе, Старк. Я подстроил все дроны. Люди умрут, а ты ничего не сможешь сделать. Ха-ха-ха». Иван засмеялся. «Мы знаем это. Вот почему я позволил моим маленьким друзьям позаботиться об этом», — сказал глухой и глубокий голос сзади. «Это невозможно. Там так много дронов. Твои друзья не смогут спасти всех», — запальчиво крикнул Иван. Но тут его лицо изменилось, когда он увидел Бэтмена, появившегося из тени. Он понял, что потерпел неудачу во всех своих начинаниях. «Тебе нужно сделать домашнее задание, Иван. У меня больше друзей, чем я показал». Костюм Ивана вдруг издал звуковой сигнал. Тони понял, что Иван хочет сделать, и тут же улетел. Брюс и Ротс тоже улетели в следующую секунду. Они поняли, что Иван заминировал свой костюм. Они не хотели спасать Ивана, так как такого безумца, как он, целиком поглощенного идеей мести, было не спасти. Тони полетел в сторону местонахождения Пиппер. Когда он увидел Пиппер, стоящую возле своей машины Ауди, он понял, что дрифт обеспечил ее безопасность. Увидев это, он почувствовал облегчение. Тони в душе поблагодарил Джона за то, что Куб спас их всех. Дрифт и Бэтвинг без посторонних смогли разобрать дронов, которые лежали поврежденные. В то время как Тулбокс и Синч отправились разбирать дронов, которые находились в открытом доступе. Они сделали это тайком, так как не хотели, чтобы люди узнали о существовании трансформеров. Они сделали все это, когда Иван, Тони и Ротс сражались. «Спасибо, Дрифт. Слава богу, ты в порядке, Пиппер», — сказал Тони. «Я ушла с поста генерального директора. Эта работа не для меня», — сказала Пиппер. Тони был удивлен этим, но не принял заявление об уходе. Он извинился перед Пиппер, сказав, что это из-за того, что он умирает, он ведет себя странно. Они долго разговаривали, и в конце концов Тони поцеловал Пиппер. На следующий день Тони пришел на секретную базу щита и сел напротив Ника Фьюри. «Вот оценка, данная агентом Романова и Брюсом. Прочти это», — сказал Фьюри, протягивая ему папку с документами инициативы Мстителей. «Персональный отчет. Мистер Старк демонстрирует компульсивное поведение. Это было на прошлой неделе. Склонен к саморазрушению. Черт возьми, Брюс, мой враг номер один. Да ладно, я умирал. Нарциссизм по учебнику. Согласен. Оценка вербовки в инициативу Мстителей. Железный человек. Да, видите, я все еще хорош», — сказал Тони. «Читай дальше», — Фьюри продолжил. «Тони Старк не рекомендуется», — прочитал Тони с озадаченным выражением лица. «Как вы можете положительно оценивать меня, но не рекомендовать? Это значит, что на данном этапе мы не можем нанять тебя в качестве консультанта», — сказал Фьюри. Тони встал и обменялся рукопожатием с Фьюри, сказав: «Все ясно, я вам не по карману. Кстати, мне нужна небольшая услуга. Нас с Роуди награждают. Нам нужен ведущий», — Тони сказал с улыбкой. «Я посмотрю, что можно сделать», — сказал Фьюри. На церемонии награждения Роуди Тони награду вручал тот самый сенатор, который пытался отобрать у Тони костюм по соображениям национальной обороны и безопасности. Тони был очень рад этому, ведь он никогда не забывает отомстить, когда это возможно. Глава 58. Встреча с ней. Часть 1. Глава 58. Встреча с ней. Часть 1. За последние 9 месяцев после появления Тони Старка в роли Железного Человека и Брюса Уэйна, мир сошел с ума. В предыдущие годы его ранние доходы от фанатов составляли около 330 миллионов в год. Теперь они подскочили до 400 миллионов. Все благодаря новым работам и, конечно, появлению загадочного Бэтмена. Джон потирал руки. Все шло как нельзя лучше. Внезапно звук оповещения системы отвлек его. «Динь. Общая сумма составила 250 миллионов ЦФ. Это должно призывать хозяина к более усердной работе. Джон уже объявил, что будет новый фильм о Бэтмене, продолжение предыдущего. Все были в восторге, так как считали, что это будет история жизни супергероя, как в случае с Капитаном Америкой. Джон уже думал о новом персонаже, который вскоре должен был появиться на свет. Он не хотел создавать целый мир, так как это будет стоить слишком дорого. Мир Наруто достался ему со скидкой. Следующие миры будут стоить очень дорого. Он уже навел справки. Даже очень простой мир с приличным количеством энергии обойдется ему более чем в 2 миллиарда. Джон не хотел идти по этому пути. Он хотел создать одного реалистичного персонажа, который мог бы влиять на всех и увеличивать его ежегодные доходы от фанатов, когда персонаж оживал. У него были планы по созданию другого мира. Правда, на это потребуется время, но у него достаточно терпения, чтобы выдержать это. До прихода Тора на Землю еще 2 года, и у него будет достаточно времени для создания подходящего персонажа. До тех пор он мог бы приводить в мир малобюджетных персонажей и постепенно влиять на мир все больше и больше. Просто сейчас он не может придумать малобюджетных персонажей. Пока что мне не нужны персонажи, это лишняя возня, оставим это на потом. Сейчас надо определиться с насущными потребностями. Что сейчас первостепенно? Единственное, чего мне не хватает, так это фильма, что выстрелит как пуля. Для этого мне на ум приходит только один фильм. VFX этого мира почти догнал фильмы 2021 года. Визуальные эффекты сейчас превосходны, дизайнер умелый. Так что снять фильм будет проще. Пожалуй, мне стоит позвонить Бобу. Мне нужен этот фильм в ближайшее время. Подумал Джон и позвонил Бобу, чтобы тот снял новый фильм. В том 2008 году компания Disney снова получила награду за лучший анимационный фильм «Валл-И». И этот фильм, как всегда, был создан Джоном. Поэтому в марте ему пришлось снова ехать в Лос-Анджелес, чтобы получить Оскар. Джон устал от Оскаров, так как каждый год ему приходилось идти и терпеть людей, которых он даже не знает. Первые 2 раза его сопровождали отец и Вэл. Потом они просто перестали. Он проклинал свою удачу, поскольку в этот раз даже Тони отказался от него, сказав, что он переезжает в Нью-Йорк, и у него есть работа. Хах, переезд в Нью-Йорк, это для него большое дело, он только и делает, что бездельничает, а Альфред бегает вокруг. Я скучаю по плейбою Тони, в сердцах сетовал Джон, выходя из машины. Вскоре к нему, как обычно, стали стекаться репортеры. «Сэр, вы сказали, что будет новый фильм о Бэтмене. Будет ли он основан на драке, которая произошла в этом году?» – спросил один из репортеров. «Нет, конечно, нет. Эта история будет основана на его прошлом, как и предыдущая», – ответил Джон. «Сэр, какие у вас планы на будущее? Какие фильмы мы можем ожидать?» – спросил другой репортер. «Скоро будет космический фантастический фильм и еще несколько фильмов, которые будут сняты не мной», Джон ответил и повернул голову, так как хотел поскорее покинуть это место пыток, но тут он увидел то, что никогда не забудет в своей жизни. Он увидел женщину своего возраста с бордовыми волосами до плеч, одетую в черное платье, которое стояло в позе, пока фотографы снимали ее. Джон был так заворожен, что на секунду остановился, чтобы оценить красоту. После секундного оцепенения он отвел глаза, так как находился на публике и не мог быть настолько бесстыдным, чтобы быть заклейменным как тот, кто глазеет на женщину. За всю свою жизнь здесь он видел много красивых персонажей, знаменитых голливудских звезд и красивых девушек, которые пытались подойти к нему, но его это никогда не волновало. Во-первых, он не был уверен, выживет ли он в будущем. В его жизни было слишком много переменных. А во-вторых, у него не было достаточно времени, чтобы завести с кем-то романтические отношения. Его отец даже уговаривал его с кем-нибудь встречаться, но он всегда отказывался. В предыдущей жизни у него была девушка, но позже им пришлось расстаться. В конце концов, она стала слишком токсичной. Он не хотел повторять этот неприятный опыт. Но женщина, которую он увидел сейчас, возможно, была женщиной его мечты. В прошлой жизни он смотрел все ее фильмы и был ее большим поклонником. Как в кино, так и в реальной жизни. Это была знаменитая девушка из фильмов о Гарри Поттере, Эмма Уотсон. Глава 59. Встреча с ней, часть 2. Глава 59. Встреча с ней, часть 2. После того, как Джон пришел в эту жизнь, он проверил, есть ли фильмы из его предыдущей жизни. Он увидел, что уже были сняты фильмы «Звездные войны» и написаны книги о Гарри Поттере, поэтому он сразу же вычеркнул эти два мира из своего сознания. После этого он никогда не беспокоился об этом, хотя Джон чувствовал, что это огромная потеря, особенно фильмы «Звездные войны», но он смирился с этим. Это был первый раз, когда он увидел Эмму вблизи, и она выглядела еще красивее, чем в фильмах. В реальной жизни она была божественна. Хотя она выглядела еще совсем юной, но ее выдающаяся красота уже была очевидна. У Джона возникло сильное искушение подойти и попросить у нее автограф, но в конце концов он решил, что будет лучше повременить с этим. «Я попрошу у нее автограф позже», — подумал он. Затем Джон вошел в галерею, где проходило мероприятие. Вскоре все произошло так, как и должно было произойти. Он пошел получать Оскар за лучший анимационный фильм. Он поблагодарил зрителей и сказал, что компания Disney всегда будет продолжать выпускать анимационные фильмы, поскольку это их наследие. После окончания церемонии награждения наступило время вечеринки по случаю вручения Оскара. Обычно Джон всегда ненавидел это мероприятие, но сегодня он ждал его с нетерпением. Он хотел получить возможность попросить автограф и увидеть ее вблизи. При мысли об этом у него внутри все дрожало. После начала вечеринки он встречался с разными звездами и вел себя нормально, но следил за тем, свободна ли Эмма, чтобы подойти к ней. Наконец он увидел ее свободной в баре, сидящей в одиночестве. Ее возраст не позволял ей пить, в США строго соблюдался закон о трезвости для несовершеннолетних, поэтому она просто сидела там. Даниэл Рэдклифф и Руперт Гринт, которые пришли с ней, пошли танцевать, после того как их пригласили на танцпол другие. Ее тоже пригласили, но она отказалась. «Здравствуйте, мисс Уотсон, могу я получить ваш автограф?» — самым вежливым образом сказал Джон, подойдя к ней. Он весь дрожал от страха, что она откажет ему. «Надо же, один из крупнейших магнатов в мире просит у меня автограф. Я должна быть польщена», — ответила она. «Я ваш самый большой поклонник, поэтому не смог удержаться, чтобы не попросить его», — Джон ответил с улыбкой. «Конечно, я дам автограф, если вы займете это место», — с улыбкой сказала Эмма, указывая на место рядом с собой. «Конечно, мисс Уотсон, с удовольствием», — ответил Джон, расплываясь в улыбке. «Вы можете называть меня Эмма. Я думаю, что мы почти одного возраста, поэтому не думаю, что нужно соблюдать формальности», — сказала она. «Конечно, тогда мы переходим на ты, можешь называть меня Джон», — сказал Джон. «Как тебе нравится вечеринка?» — добавил Джон. «Скажу честно, я впервые присутствую на такой огромной вечеринке с гламуром и блеском. Мне это совсем не нравится», — честно ответила Эмма. «Ты же знаешь, что твой ответ вызовет здесь много вопросов, если ты произнесешь его вслух», — сказал Джон откровенно. «Я знаю, но меня это не волнует. Я верю, что тебе это тоже не очень нравится», — ответила Эмма. «Хах, мне тоже не нравится. Но как ты догадалась?» — спросил Джон с интересом. «Я догадалась. Такие знаменитости, как ты, почти не вызывают сплетен. Единственная большая сплетня, которую ты мог породить после многих лет, это Бэтмен и оценка того, являешься ли ты Бэтменом. Такие люди обычно не любят слишком много гламура. Хоть ты и друг Тони Старка, но ты его полная противоположность», — сказала она после оценки. «Я впечатлен, серьезно. Ну, не то чтобы впечатлен, поскольку я уже знал, что ты сможешь угадать это», — сказал Джон. «Похоже, ты знаешь обо мне. Скажи мне, Джон, что ты обо мне знаешь», — спросила Эмма. «На самом деле, не очень много. Я просто знаю, что ты добрая, заботишься о планете и людях вокруг. Ты хочешь изменить мир, особенно женщин, которые страдают по всему миру из-за несправедливости», — сказал Джон, вспомнив ее публичные работы в своей предыдущей жизни. Это произвело на Эмму еще большее впечатление, так как Джон был точен до мелочей. «Должна сказать, что Джон произвел на меня глубокое впечатление», — ответила Эмма. Джон со смехом поблагодарил ее за комплимент. «Не хотите ли вы потанцевать со мной?» — наконец сказала Эмма. «Потанцевать? Но на самом деле я не так много знаю об этом. Простите меня, если я буду делать неверные шаги», — Джон ответил, что, честно говоря, он не очень хорошо разбирался в танцах. Он лишь немного научился им после того, как его заставил отец, так как Джеймсон не хотел позорить Джона в таких публичных местах, как это. «Это не имеет значения. Я и сама не очень-то в этом разбираюсь», — ласково сказала Эмма. Джону казалось, что он живет в мечтах. Он и представить себе не мог, что сможет танцевать со знаменитой Эммой Уотсон. Его сердце учащенно билось, так как он не мог поверить в свою удачу. Джон взял ее за руку, вышел на танцпол и начал танцевать под медленную музыку. В тот момент он был слишком счастлив и чувствовал, что ему стоит переместиться в МЦУ. Глава 62 трейлер. «Ты танцуешь довольно прилично», — сказала Эмма после нескольких минут танца. «Спасибо. Честно говоря, я просто следовал твоему примеру и молился, чтобы не наступить тебе на ноги», — сказал Джон со смехом. Они оба поняли, что многие смотрят на них, пока они танцуют. Заметив это, Эмма почувствовала себя немного скованно. «Похоже, завтра появятся первые сплетни о тебе», — сказала Эмма с серьезным лицом. «Меня никогда не волновали их сплетни. И это нормально, если появится хотя бы одна», — Джон сказал на этот раз немного дерзко. Эмма немного покраснела от этого, но ничего не сказала. «Я могу задать вопрос?» — спросила Эмма через несколько секунд. «Конечно, задавай», — сказал Джон. «Что означает татуировка на твоей руке? Я никогда раньше не видел такой татуировки. Это ведь не что-то сатанинское?» — спросила Эмма. «Ты даже заметила это?» «Ну, пока что я не могу ничего сказать по этому поводу. Но в этом нет ничего сатанинского или плохого. Может быть, когда-нибудь я объясню ее значение», — Джон сказал загадочным тоном. «Когда-нибудь. Я почти не бываю в Штатах. Я не уверена, когда мы встретимся в следующий раз», — сказала Эмма с ноткой сожаления. «Если хочешь, мы можем обменяться номерами», — Джон наконец-то набрался смелости и попросил об этом. Эмма очень мило улыбнулась ему и сказала: «Конечно, я буду с нетерпением ждать объяснения о твоих татуировках». После обмена номерами и светской беседы они ушли, попрощавшись друг с другом. Он даже встретил двух других актеров из «Гарри Поттера» и взял у них автографы. Они были удивлены, что Джон является поклонником «Гарри Поттера», но были рады этому. Джон вернулся на следующий день после вечеринки, и многие развлекательные таблоиды напечатали новость о том, что он танцевал с Эммой. Джон был немного удивлен, но не придал этому значения. После возвращения он позвонил Кевину и спросил его о ходе работы над сиквелом «Бэтмена». «Все идет хорошо, фильм выйдет к концу года. Босс, есть ли у тебя еще какой-нибудь проект?» – спросил Кевин у Джона. «На самом деле, есть. Вот общее направление сюжета, необходимая музыка и сценарий. Это тоже супергеройский фильм и будет происходить в том же мире, что и «Бэтмен», — сказал Джон, отправляя Кевину текстовый файл с описанием сюжета нового фильма.